Книга Неемии. Глава первая. Слова Неемии, сына Хакалии. В месяце Кислеве, на 20-й год, когда я был в твердыне города Сузы, пришел ко мне один из братьев моих, Ханани, вместе с людьми из Иудеи. Я стал расспрашивать их об иудеях, которые уцелели и вернулись из плена, а также об Иерусалиме. Они ответили мне: «Те, кто уцелели и вернулись из плена, там, в нашей области, терпят великие беды и унижения. Стены Иерусалима разрушены, а ворота сожжены». Услышав это, я сел и заплакал. Несколько дней я был в скорби, постился и молился Богу Небесному. Я говорил: «О Господь, Бог Небесный, Бог великий и страшный, Ты соблюдаешь свой договор с теми, кто любит Тебя и исполняет Твои повеления, Ты хранишь им верность. Прислушайся, открой очи свои, выслушай молитву раба Твоего. Ныне я молю Тебя денно и ночно о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь в грехах Израиля. Мы грешны пред Тобою, грешен и я и весь род мой. Тяжко провинились мы пред Тобою, не соблюдали мы повелений, установлений и законов, которые Ты дал рабу Твоему Моисею. Но вспомни, что Ты говорил рабу Твоему Моисею: если вы измените мне, я рассею вас средь народов. Но если после этого вы обратитесь ко мне, станете строго соблюдать и исполнять мои повеления, то я соберу вас, будь вы заброшены хоть на край неба, и приведу на то место, которое я и избрал, чтобы там обитало имя мое. Ведь они, твои рабы, твой народ, ты вызволил их своей великой силой, могучей рукой и сделал своим народом. Прислушайся, владыка, выслушай мольбу твоего раба, мольбу рабов твоих, которые жаждут благоговеть пред именем твоим. Сделай ныне так, чтобы мне, рабу твоему, все удалось. Яви мне милость твою, когда я предстану перед этим человеком». Я был тогда виночерпием у царя.